Глава вторая. Когда я вошла в комнату, дверь, в которую брат запрещал смазывать, чтобы никому не удалось застать его врасплох, Аркадий даже не повернул головы. Вернувшись ночью, он не догадался задернуть шторы, и теперь солнце вовсю издевалось над ним. Я преградила путь свету и в который раз пожалела о том, что так и не смогла уговорить брата поменяться комнатами. В нашей с сестрой неотлучно гостил полумрак. Мне казалось, что Аркадию там будет куда вольготнее. Он не приводил никаких соображений против. Он просто отказывался, рассеянно скользя по мне взглядом. И я чувствовала, что в который раз упускаю его. И меня охватывала тоска, словно прочь уплывала волшебная рыба. Спокойно, безо всяких судорожных телодвижений. А мои пальцы не слушались и разжимались. «Что тебе принести?» — спросила я, присев на кровать брата, и осторожно положила руку на обтянутое простыней плечо. Аркадий дернулся, показывая, что в моем прикосновении не нуждается, и просипел наполовину в подушку. «Цианистого калия». Он всегда отвечал именно так, но я каждый раз спрашивала, и это стало уже ритуалом, значившим, что все идет как обычно. «Кваса хочешь?» «Угу». «Отец дома?» «Ушел снимать студентов». «Хм, бедные студенты». «Это крыска там орет?» «Не называй ее так. Когда-нибудь она перережет тебе за это горло». «Ой, позови ее скорее, а! Я скажу ей это миллион раз!» «Достаточно будет двух!» Я потянула простыню. Аркадий сморщился от света, как котенок, и закрылся руками. Это было жестоко, но мне нравилось, как он гримасничает, и я всегда подставляла его лицо под прямые лучи. «Что-нибудь помнишь?» Он с трудом приоткрыл темный глаз и поспешно зажмурился. «Слава богу, ничего!» «В какой-нибудь точке...» «Две реальности пересекутся», — пообещала я. «Это не точка», — простонал он, отбирая у меня простыню. «Это крест. Мой могильный крест. Как ты думаешь, меня похоронят на русском кладбище под Парижем?» «Угу. Лет через 50 обязательно». «Типун тебе на язык. Еще 50 лет таких мучений? Ты добрая душа. Иди отсюда. Мы скоро все уйдем, отоспишься в тишине. Ты опять заходил к ней?» Простыня медленно сползла. Брат смотрел на меня трезвыми печальными глазами. За этот трагический взгляд первая учительница прозвала его безутешным орликином. Высокообразованная была женщина. Но я, конечно, не ее имела в виду, задавая вопрос. И брат прекрасно понимал, что я спрашиваю о Наталье Николаевне. Ее бессмертное имя сыграло роковую роль. Аркадий изумился и посмотрел на нее повнимательнее. А после... уже не смог отвести взгляда. В их знакомстве не было ни грана поэзии. На свою беду Аркадий вышел из подъезда в тот момент, когда немолодая женщина со старомодным чемоданом пыталась преодолеть разлив Нила, как мы называли потоки канализационных вод, которые то и дело обрушивались на Тополиный переулок. Он подал ей руку и предложил донести чемодан. Первое прикосновение не поразило обоих молнией. Идти оказалось недалеко. Наталья Николаевна приехала к одинокой старшей сестре, живущей в соседнем доме, чтобы остаться навсегда. Позднее мы узнали, что она жила в Ялте с мужем, после смерти которого не могла оставаться в Крыму. Он был лучшим нейрохирургом и умер на пороге операционной, едва закончив свою работу. Аркадий донес чемодан до самой квартиры, потому что спешить ему, как обычно, было некуда, и сказал на прощание. «Выходит, мы теперь соседи. Что ж, будем знакомиться». Он назвал ей свое имя, а она в ответ свое, учитывая разницу в возрасте с отчеством. «Натали?» — удивился он. «Надо же!» Тогда-то Аркадий и увидел ее глаза, и без того огромные, магнетические, да еще и увеличенные стеклами очков. В отличие от своей знаменитой тезки, Наталья Николаевна не косила, но этой особенности уже и не требовалось. Поэтическое очарование имени, бездонность взгляда, и так сделали свое дело. Участь моя решена. Она с радостью позволила ему зайти на чашку чая, как-нибудь вечерком. Вечерок тянулся уже третий год, а милый талантливый мальчик никак не хотел замечать, что Наталье Николаевне уже за 40, и даже не едва, и что она выше его чуть ли не на голову, и что ей все еще снится ночами похороненный в Ялте муж. Все попытки Аркадия объясниться она беспощадно пресекала, но позволяла ему приходить. Охотно рассказывала о Ялте, о домике Чехова, где работала много лет, об известных литераторах, с которыми была знакома. Мальчику с окраины провинциального городка открывался мир удивительных слов, аромата магнолий, разбухших от времени фолиантов. А пришелица оттуда, большеглазая, печальная богиня, только и позволяла поцеловать на прощание руку. И зыбкий мир ускользал из-под его губ, а ему хотелось влиться в него, стать его частью, обладать им. Когда на брата находила тоска, он запирался в комнате, включал старенькую вегу, и чистый голос Хулио Иглесиаса с тоской выводил «Натали». У меня разрывалось сердце, стоило представить, как Аркадий сидит на кровати, обхватив колени, с плачущими глазами, и шепчет вслед за незнающим поражение испанцем: «Знать увидел вас, я в недобрый час». Мамино лицо покрывалось пятнами, а в глазах сверкали черные молнии. Наталья Николаевна была единственным человеком в переулке, с кем она никогда не здоровалась. Ей вообще не нравились крупные женщины, потому что у отца была к ним слабость. Даже думая о новой соседке, мама начинала задыхаться от бессилия, и в такие минуты ее мысли были яснее ясного. Когда Аркадий закончил свой роман и отнес рукопись Наталье Николаевне, в нашем доме наступила неделя тягостного ожидания, какое бывает при тяжело больном, которому обещан скорый кризис. Прочитав роман, она впервые пришла к нам сама, и они долго шептались с братом в его комнате. Мама в сотый раз кипятила чайник и резко дергала за шнур, норовя оторвать болтавшуюся розетку. Татьяна была близка к обмороку из-за неутоленного любопытства. Наконец Наталья Николаевна вышла из комнаты, но, сославшись на предстоящее родительское собрание, торопливо удалилась, распрощавшись с нами на ходу. Кроме меня, никто не решился войти к Аркадию, потому что побег первой читательницы мог означать лишь полный и окончательный провал его писательского дебюта, к нему, стремясь слиться с сумерками. Но Аркадий тут же поднял голову. Глаза его так и сияли от радости. Он держал в руках какой-то предмет, но я не могла различить, что именно. «Смотри!» Он поднял это на ладони. «Она подарила мне чеховскую спиртовку, настоящую, из музея». «Откуда это у нее?» Он смущенно хмыкнул. Она ее стащила из домика Чехова. Чувствовала, что вправе взять хоть что-то на память, ведь она проработала там столько лет. «А теперь подарила ее тебе?» «А теперь подарила мне». Его голос вибрировал от ликования, но Аркадий сидел, не шевелясь и не спуская глаз с приземистой, покрытой ржавчиной спиртовки. «Аркаша, это ведь много значит». «Да. Как ты можешь быть так спокоен? Я бы на твоем месте рыдала от счастья». «А я и рыдаю». «Я так рада за тебя». «Я тоже». Наверное, брат, как и я, полагал, что теперь начнется не только бурная творческая жизнь, но и новая эра в их отношениях. Однако этого не произошло. Наталья Николаевна стала относиться к нему разве что чуть бережнее. Я, в свою очередь, тоже мечтала сойтись с ней поближе, но это мне казалось немыслимой дерзостью. На этот раз мое предположение оказалось неверным. Вечером брат напился вовсе не из-за Натальи Николаевны. «Я был вчера в издательстве». «Тогда понятно». «Ничего тебе не понятно. Им понравился мой роман». «Как он мог им не понравиться?» «Так ты с радости?» Аркадий сердито пихнул меня коленом. «Ты можешь дослушать или нет?» «Они готовы издать, но только за мой счет». У меня сжалось сердце. Этот глупыш даже и не понял, что ему отказали. «Мне предложили поискать спонсора. Нужно 17 миллионов». «Всего-то? Так я займу тебе с получки». «Ха-ха, очень смешно». Он отвернулся к стене и принялся выщипывать из ковра ворс. Этим ковром Аркадий занимался с детства и, разделавшись с нижним правым углом, уговорил маму перешить петли и перевернуть его. Брата ничуть не смущало, что этот китайский ковер прижился в нашей семье с незапамятных времен. Скорее всего, он был подарен родителями нашего отца. Только в их огромном доме такие вещи могли чувствовать себя на своем месте. У нас же этот темно-синий, тяжеловесный толстяк выглядел таким же чужестранцем, как и немецкое трюмо. Может, поэтому мама не особенно и возражала против странной привычки Аркадия. «И что же ты собираешься делать?» Я миролюбиво похлопала его, и этого оказалось достаточно, чтобы обида разлетелась невидимой пылью. Он живо подскочил на постели, забыв о своем похмелье, и принялся обволакивать меня умоляющим взглядом. «Надо искать спонсоров. Зайди к соседям. А вдруг они тайные миллионеры?» «Я серьезно. Из твоих одноклассников никто не скатился до бизнеса?» «Насколько я знаю, все гордо нищенствуют». «Как ты-то думаешь, 17 миллионов — это много для какого-нибудь банка?» «А что, ты решила ограбить банк?» «Для начала я хочу поклянчить у них. А уж если не дадут...» Я почувствовала, что каменею, словно меня изнутри заливали раствором цемента. «Ты пойдешь просить деньги? А что ты предлагаешь?» — рассердился он, и я поняла, что его самого так и корежит от омерзения. «Ждать, пока они сами, что ли, придут и предложат? Так не придут ведь!» «Тихо, тихо!» — я уверенно погладила его взъерошенные жесткие волосы. «Брат позволял проделывать это только мне. Надо подумать. Пока ты думаешь, цены на бумагу растут. Что ты хочешь? Инфляция. Я хочу издать мою книгу». Он вдруг побледнел так, что я решила, а вдруг его сейчас стошнит, и непроизвольно отстранилась. Но Аркадий понял это движение по-своему и отрывисто спросил. «Что, считаешь, что белой горячкой? Вы все думаете, что я безнадежен?» «Никто так не думает, ты же знаешь». «Я знаю. Я действительно безнадежен. Но разве это может помешать мне издать книгу?» «Конечно, не может». Он опять вспылил. «Почему ты вечно соглашаешься со мной? Ты подрядилась моей утешительницей? Может, тебе стоило хоть разок на меня разозлиться?» «Сейчас разозлюсь», — пригрозила я, и Аркадий не выдержал, разулыбался. Он никогда не был красивым мальчиком, но радость делала его удивительно милым. Запустив руки в густые волосы, он тихо пожаловался. «Мне так плохо! Кажется, умереть легче». «Никто из нас не знает, каково это — умирать. А вдруг нам и не суждено узнать? Умрешь, а там темнота, и никакого длинного коридора, никакого света в конце. Приятная утренняя болтовня». «Крыска еще не ушла?» — встревожился Аркадий. «И нехорошо отпускать ее без пары ласковых». «У нее последний экзамен сегодня», — напомнила я. «Ну, за крыску-то можно не беспокоиться. Не такая уж она и железная». «А кто сказал, что она железная? Умная просто». «Подвинься-ка». Беззастенчиво отбросив простыню, Аркадий бережно спустил с кровати ноги и замер в томительном ожидании. Ни разу не изнывая от похмельного синдрома, я, тем не менее, отчетливо представляла, как разливается по суставам злая ломота, готовая вывернуть их и расплющить. Желудок ворочается где-то у горла отвратительным сгустком, а испускаемый им яд вливается в мозг, раскаляя беззащитную кору до температуры вулканической лавы. Брат живописал свои мучения столь мрачно, что я не однажды разделила их с ним. Когда он впервые заговорил о похмелье, я поверила в его писательский талант. «До ванной дойдешь?» — спросила я с тревогой, уже готовая помчаться за тазом. «Ты называешь ванной тот убогий метровый гибрид, позволяющий умываться, не вставая с унитаза, но лишающий удовольствия побултыхаться в горячей воде?» «Ну не прибедняйся. Зимой у нас есть горячая вода». «Смешно сказать. Воруем ее из батарей. Может, этим мы и довели страну до нищеты?» Я повернула к себе его осунувшееся лицо и противным бодрым голосом сказала. «А ты, видно, неплохо себя чувствуешь. Может, и завтрак осилишь?» Его худое горло испуганно дернулось, и я опять поспешно отодвинулась. Но мой маленький братик становился мужчиной. Выпучив глаза, он переждал приступ, осторожно выдохнул и сам скривился от запаха. К обеду на него нападет жор, и он примется жадно поедать наши скудные запасы, стоя у распахнутой дверцы холодильника и порыкивая от нетерпения. «Не сейчас», — гордо произнес Аркадий и поднялся, бесцеремонно опершись на мое плечо. Не успев приготовиться, я так и осела, сдавленно крякнув. Хотя брата никак нельзя назвать гигантом. Татьяна презрительно кличет его «недомерком», но чувствует, что это прозвище, при всей его вульгарности, не дотягивает до ласковой крыски. Я помогла брату надеть его единственный, доставшийся от деда халат из темно-зеленого шелка, с ядовито-лиловыми цветами, стелющимися по подолу, и обшлагами им в тон. Аркадий утверждал, что дед подбирал расцветку под свой стиль жизни и передал внуку как родовое проклятие. Последние 50 лет жизни наш дед практически не выходил из запоя и мирно скончался во сне, ни разу не пожаловавшись на какие бы то ни было боли. В моменты ясности рассудка он успел сварганить нашего отца, купить двухэтажный дом на берегу таинственного пруда с дикими утками и перевести особнячок на бабушкино имя. Каким образом ему удалось все это осуществить, никто из нашей семьи вслух не рассуждал. Когда мы выбрались из комнаты брата, допивавшая свой кофе Татьяна метнула в нас взгляд, способный взорвать шаровую молнию. Глаза у нее очень темные и почти лишены белка. Но стоит сестре опустить ресницы, как ее узкое лицо начинает излучать розовое свечение кротости. Я уверена, что, отвечая экзаменатору, Татьяна вообще не поднимает глаз. «Я уже ухожу», — обиженно заявила она. Кофе ей почему-то нравилось пить стоя. От негодования она притоптывала и отхлебывала так громко, что Аркадий снова судорожно схватился за горло. «Смерти моей хочешь?» — простонал он и едва заметно скосил глаза в сторону кухни. Мама не могла не слышать его голоса. В нашей квартире трудно сказать что-то по секрету даже шепотом. Просто утро плавно вступало в стадию наказания. Маме неизменно удавалось опутать его сетями самобичевания, в которых Аркадий корчился и плакал до тех пор, пока она не считала нужным ослабить узелок. «Я пошла», — громко повторила Таня, и, оставив чашку на подоконнике, прошла мимо с независимым видом. «Дикая кошка дико замахала своим диким хвостом», — пробормотал Аркадий ей вслед. «Что ты с ним вечно нянчишься?» — прошипела Татьяна, когда я вышла ее проводить. «Еще наплачешься». Я молча поправила ей галстук. Сестра предпочитала носить брючные костюмы и тонкие галстуки. Ей казалось, что так она выглядит стильно. Это действительно так и выглядело, особенно в сочетании с рассыпанными светлыми волосами. У нас троих были очень жесткие волосы. Отец считал в бабушку. Только женщина с сильным характером могла на протяжении десятков лет управляться со взбалмошным, вечно нетрезвым человеком, каким был наш дед. Похоронив его, она неожиданно устроила в его огромном, по нашим меркам, доме нечто вроде приюта для обиженных жен. Наверное, бывали дни, когда она сама мечтала поселиться в подобном приюте. Я вспомнила о ней сейчас, провожая сестру, потому что вечером прочла письмо, в котором одна из бабушкиных компаньонок просила меня приехать. Бабушка была больна и даже не могла написать самостоятельно. «Постой!» — я придержала Таню за галстук. «Ты подумала? Ты поедешь со мной?» Она недовольно скривилась. «Слушай, у меня сейчас экзамен, а ты... Не очень-то тебя вчера волновал этот экзамен. А у тебя есть деньги на дорогу?» Отец сказал, что немного подлевачил. «Состряпал порнографию? Так ты поедешь?» «Возьми своего любимого братца», — ехидно предложила Таня. «Бабушка очень рада будет такому внуку. Безработный алкоголик». «Он не алкоголик». «Все алкоголики так говорят». «Это я тебе говорю. Подумаешь». Я чуть натянула галстук, и петля услужливо сдавила ей шею. Татьяна отшатнулась, но я крепко держала узкую полоску, стараясь в то же время ее не помять. В глубине черных глаз вспыхнул бледный испуг. Она не позволяла ему разрастись и отклонялась, пытаясь вырваться. Мы боролись, не произнося ни слова. Наконец сестра не выдержала. «Сдурела!» — взвизгнула она и ударила меня по руке. «Что за дурацкие шутки?» Это было не шуткой, и Таня это прекрасно понимала. Она была умненькой девочкой. «Конечно, он не алкоголик», — небрежно бросила она, поправляя костюм. «Еще не хватало». «Так ты поедешь со мной к бабушке?» «Ну ладно, если тебе так приспичило». «Что, прямо сегодня? Я Витьке обещала...» «Обойдется твой Витька». «А если я экзамен завалю?» «А ты постарайся не завалить». Затворяя дверь, Таня пробурчала в полголоса, но так, чтобы я расслышала. «Ненавижу». Из коридора отлично просматривалась кухня, но, разговаривая с сестрой, я ни разу не взглянула на маму и даже не улавливала ее движений боковым зрением. Кажется, она вообще не шевелилась все это время. Но, зайдя на кухню, я обнаружила ее, укрывшейся между холодильником и раковиной. Мама сидела на краешке грубого облезлого стула, на котором громоздился эмалированный бак с мукой, и беззвучно растирала по щекам слезы. Когда я присела перед ней, все скрытые мышцы на ее лице задрожали, будто внутри нее неумолимо нарастал взрыв, а мама сдерживала его из последних сил. «Что ж, он даже не извинится?» — укоризненно проговорила она, и губы ее тоже затряслись. «Ночью обозвал меня, как хотел. Ты опохмелиться ему дала?» «Зачем? Не надо его приучать к этому. Все опохмеляются. Так положено». «Что вы там шепчетесь?» — раздался звонкий от злости голос брата. «Неужто вы знаете обо мне что-то такое, чего я не знаю?» «Мы с Таней сегодня едем к бабушке», — громко сказала я и поднялась. «Вчера пришло письмо. Ей очень плохо». «Разве может быть хорошо в 80 лет?» «Ей еще 79», — поправила мама и с чувством произнесла. «Надеюсь, я не доживу до таких лет». Аркадий немедленно откликнулся. «Я тоже надеюсь». Мама в замешательстве заморгала и шепотом спросила. «Это он говорит о себе или обо мне?» «Конечно, о себе. Разве в его возрасте можно говорить такие вещи?» Уловить ее логику мне порой было не под силу. «Ты бы вышла к нему», — шепнула я ей на ухо. Она дернула головой и быстро потерла мочку, будто я укусила ее. Сережек мама никогда не носила, и ее мочки сохранили младенческую пухлость. Ее ненависть к украшательству обескураживала, но при всей приверженности к естеству слово «секс» мама ухитрялась окрасить голосом в столь мрачные тона, что спрашивать об ее отношении к этой стороне жизни было уже ни к чему. Аркадий считал, что когда спишь на раскладном скрипучем диванчике в проходной комнате, других красок разглядеть просто невозможно. Даже у телевизора мама отворачивалась, если героям приходила в голову нелепая мысль поцеловаться у всех на виду. Всего несколько лет назад она заставляла отворачиваться и меня. Все-таки мне удалось вытолкать маму из кухни. Я была уверена, что Аркадий покорно стоит посреди комнаты и ожидает положенной порции презрения. Чтобы он там не выкрикивал, как бы ни хорохорился, уйти он не посмеет. Я ошиблась самую малость. Брат перебрался к окну и отстукивал ногтем рваный ритм по Таниной чашке. Солнце добродушно путалось у него в волосах, призывая сжалиться и не казнить эту глупую головушку. Мама сурово глядела на него, поджав губы и выпятив острый с ямочкой подбородок. Выражение ее лица было сейчас что-то иезуитское. Казалось, в этот момент она готова вытянуть душу калеными щипцами, лишь бы вместе с ней высыпались слова прощения. «Ты извини, мам», — выдавил наконец Аркадий и умоляюще посмотрел на меня. «А ты можешь обещать, что это больше не повторится?» — ледяным тоном произнесла мама. Для нее мысль изреченная являлась не ложью, а закрепленным голосом-символом, который, лишь прозвучав в пространстве, обретал силу. «Конечно, мам», — поспешил заверить Аркадий, — «это больше никогда не повторится». На него было жалко смотреть, но мама не унималась. «Ты вел себя, как последний подонок. Не думала, что у меня вырастет такой сын». «Я тоже не думал, мам. Я честно отработала 26 лет, воспитывая чужих детей. Я знаю, из моих детсадовцев вышли прекрасные люди, а собственный сын...» «Мама, мне пора идти», — прервала я. «Ты не сделаешь мне кофе, а?» «Конечно, сделаю», — не меняя тона, ответила она. «Я-то для вас что угодно сделаю».